Прежде чем зародившееся поселение станет богатым и процветающим, пройдет немало времени. Скорее всего, следующему поколению зверей жизнь в городе действительно покажется легкой, ведь к той поре их станет намного меньше, и пищи будет хватать на всех. Но пока растерявшимся в непривычных условиях лесным обитателям приходилось туго. Оха по-прежнему держала скамью отчужденно и холодновато, но сердце лисицы постепенно оттаяло. Как-то вечером они бок о бок трусили по городским улицам, пересекая пятна света, бросаемые фонарями, и беседовали об истории лисиного племени, которые учили обоих в детстве. «Неужели ты никогда не слыхал про АО?» — спросила лисица, когда они обогнули площадь и приблизились к заветному мусорному бачку, выставленному у задней двери ресторана. «Да нет, слыхал. Просто я не знал, что он, этот ваш АО, является родоначальником всех лис на земле. Меня учили, что первую лису, пришедшую в мир, звали Менгсито. Он, кстати, тоже был самцом и самкой одновременно, так что это почти одно и то же». «Вовсе не одно и то же. Тебя учили неправильно. На самом деле АО. Да в чем тут разница, подумай сама. Просто твою первую лису иначе звали. Это ж не важно. Зачем цепляться за догму?» «Насколько я знаю, доги — это порода собак. Они здесь совершенно ни при чем», — брякнула Уха. Она, разумеется, прекрасно поняла Камио, но не желала признавать его правоту. Лис внезапно обернулся и вперил в нее пристальный взгляд. «Когда же мы с тобой поселимся в одной норе?» — выпалил он. «О чем это ты? Сама знаешь о чем. Я хочу, чтобы мы с тобой жили вместе, завели детенышей. Близится пора любви. Кого ж ты ждешь? Может, Амагира?» Лисица презрительно фыркнула. «Издеваешься? Глаза б мои не видели этого отвратного старикана. Но это вовсе не значит, что я сплю и вижу, как бы стать твоей подругой». «Да, на это не похоже. Ты говоришь со мной сквозь зубы. Значит, я тебе совсем не нравлюсь.